Глава 11. Демьян смотрит на девушку, которая сидит за его столом в его доме, и задается вопросом, почему он прежде тормозил, почему встречался с другими женщинами, когда самое-самое было рядом. Руку протяни и прикоснешься к самому дорогому, что вообще существует в мире. Он не врет, когда говорит, будто талия его подарок. С ее появлением он словно обретает недостающую часть себя. Будто мозаика складывается в одну четкую картину. Для Морозова все решено. И он не собирается скрываться или прятаться, и с отчимом поговорит, как только они с матерью вернутся. Он не сводит взгляда с красивого личика. Таля Кошмар — очень красивая девушка. Морозов и сам не понимает, как так случается, что никто прежде до него этого не рассмотрел. Или рассмотрел, но Таля просто не подпускала к себе никого. А Демьяна, выходит, подпустила. У Морозова сбивается дыхание, на ум приходят мысли не самого невинного содержания. Демьян еще пытается притормозить их, но пусть девочка хотя бы поест. И когда Морозов собирается озвучить просьбу-приказ, потому что терпения никакого не хватает смотреть на Талию и не прикасаться к ней, во входную дверь вновь звонят. «Надо ток провести по периметру», — цедит Морозов, а Талия сдавленно хихикает. Настроение у Демьяна моментально меняется. Он и сам начинает улыбаться, потому что смех девчонки творит с ним невероятные чудеса. И не только смех. Демьян рывком распахивает двери, смотрит на визитера. «Чего надо?» Вскидывает бровь и скрещивает руки на груди, всем своим видом давая понять, что в дом гостя никто не приглашает. «Здравствуйте». Мнется сосед, стоя на крыльце. «Вот, я принес куртку Талии, кажется, это ее. Наш пес притащил домой. Скажите, с ней все в порядке?» «И если ты ее не порвал, то в порядке», — хмуро цедит Демьян. «Талию я ее даже не трогал», — теряется Леон. «И не тронешь, можешь даже не мечтать». Тяжело роняет Морозов и оборачивается, потому что позади слышны легкие шаги. «Леон, как хорошо, что ты зашел к нам». Весело щебечет девчонка, а Демьян чувствует злость. «Проходи, мы как раз ужинаем». Ему некогда, он торопится. Морозов вовремя выбрасывает руку вперед, чтобы преградить путь пацану. «Брось, Дема!» — фырчит Таля и улыбается, заглянув в его глаза. «Где твое гостеприимство?» Он едва сдерживается, чтобы открытым текстом не послать нежданного гостя. Пацан его откровенно бесит, и больше всего Демьяну не нравится то, что девочка улыбается этому Леону. «Так это был твой пес?» — с нескрываемым восторгом говорит вдруг Таля, а пацан оборачивается. «Да, это наш дозор», — кивает сосед. «Обычно он не выходит за пределы двора, а здесь сбежал». Мы думали, что все, в лес ушел, но нет, вернулся и приволок одежду. Я по логотипу узнал. Других таких у нас здесь я не видел. Боже, он ведь меня спас. Он рычал, чтобы я не пошла по льду, а когда провалилась, вытаскивал меня. Смеясь и плача, говорит девочка. Морозов прищуривается. Нет, этот Леончик ему по-прежнему не нравится. Но девочка права, псина спасла ей жизнь. Значит, Демьян теперь в долгу перед соседями. Скрипя зубами, Морозов сдвигается в сторону и пропускает гостя. Говорить с пацаном смысла он не видит, надо пообщаться с его отцом, предложить в качестве благодарности денег, потому что Демьян не любит неоплаченные долги. «Чай, кофе?» — роняет Демьян. «Да, спасибо», — кивает Леон, но смотрит он исключительно на Талию. У Морозова чешутся кулаки, так сильно ему хочется подправить челюсть пацану, потому что по сопливому взгляду все становится ясно. Пацан втрескался. А Талия словно ни черта не замечает. Болтает с соседом, порывается выскочить на улицу, чтобы погладить пса. Но Демьян вовремя перехватывает ее и закрывает входные двери. «Ну можно его в дом впустить?» — умоляюще смотрит девочка на Морозова. Ровно секунду Демьян сопротивляется. Понимает, что огромный лохматый уличный пес сродни катастрофе в доме, где ремонт на стадии завершения. Но и отказать малышке он просто не способен. Кивает, распахивает двери, ждет, когда Талия подзовет животное, закрывая двери, вздыхает. «Надеюсь, у него нет бешенства?» — бормочет Демьян. «Нет, он привит от всего», — вмешивается Леон. «Вообще дозор очень добрый. Когда сыт?» Ехидничает Демьян и уже совсем другим тоном обращается к Талии. «Поставишь чайник греться, малышка?» Он видит, как Талия немного смущается. На щеках мелькает румянец. Девочка кивает и послушно идет на кухню. А псина, точно привязанная, идет вслед за ней. И Леон, хмырь этот малолетний, тоже дергается, намереваясь отправиться на кухню. Демьян вовремя перехватывает пацана за плечо рукой. Тормозит, сдавливает пальцами до хруста. «Демьян, прекрати!» Строго вмешивается Талия, а Морозов усмехается. «Так, мы на секундочку, Леон, хорошо?» Демьян собирается возразить громко, в голос и матом, но оказывается, что на секундочку это касается Морозова, потому что девчонка тянет его за собой, схватившись рукой за футболку. Демьян послушно идет за ней, руки тут же ложатся на идеальные бедра. Ладони сжимаются на упругой попе, скрытой брючками. «Ты что творишь, Дема?» — шипит возмущенно Талия. «А нечего смотреть взглядом умирающего лебедя на мою девушку. Пусть скажет спасибо за то, что я ему морду не подправил», — выдает Демьян. «Прекрати!» — роняет Талия строго и пытается отбросить от себя загребущие руки Морозова. «И это тоже пещерный ты человек!» Демьян лишь коварно ухмыляется. Дверь в соседнюю с кухней комнату он намеренно не закрывает. Ему плевать, услышат ли пацан их стали беседу. «Прекрати задирать Леона», — негромко требует девчонка. «Я его не трогаю», — безразлично ведет плечом Демьян. «Пока. Но все зависит от его поведения и от расстояния, на котором он будет держаться от тебя». «Ты псих», — сокрушенно качает головой Таля и вздыхает. Морозов согласно кивает, улыбается, когда понимает, что Таля перестает сопротивляться и позволяет себя обнять. Более того, девчонка касается ладонями его спины, обняв в ответ. «Я серьезно, Дема», — говорит вдруг она, уткнувшись лицом в его шею. «Оставь его в покое. Мы выпьем чаю, я покормлю пса, и они уйдут. Пожалуйста, веди себя прилично, а? Что мне за это будет?» Морозов скидывает брови, на ум приходит масса идей, что именно он хочет сделать с девочкой, как только чертов Леон свалит из дома. «Забыл? Я согласилась пойти с тобой на твой корпоратив», — возмутилась Таля. «Это не считается», — нахально заявляет Морозов. «Так и быть. Поддамся тебе в карты», — снисходительно обещает Таля. «Давай лучше я сразу загадаю желание», — смеется Демьян. «Время сэкономим». Мужские ладони все же возвращаются и ложатся на ладные ягодицы. Сжимают, стискивают весьма однозначно. «У тебя только секс на уме», — фырчит девчонка. Морозов усмехается. А что поделать, если у него девушка — сексуальная красотка, каких больше не существует? Природа-матушка создала такую красоту в единичном экземпляре. «Хорошо», — вскидывает подбородок малышка и ловко выпутывается из рук Демьяна. «Будь послушным мальчиком, Морозов». Она наставляет на него указательный палец, грозит им строго, хмурится. Демьян перехватывает тонкую ладошку и тянет ее на себя. Касается пальцев губами, прихватывает чувствительную кожу зубами. Не сводит глаз с личика Талии. Внутри, под ребрами, у Демьяна что-то ухает, разливается теплом. Ладно, от него не убудет. Полчаса, максимум час он прикинется хорошим мальчиком, а дальше даст волю своим желаниям. Но прежде чем выпустить Талию из рук, Морозов позволяет себе жадный поцелуй. Во-первых, он до смерти соскучился по нежным губам. Во-вторых, пусть пацан видит и проводит параллель. Нежные губы вмиг припухают, да и взгляд у Тали блестит так, что Морозов заводится за секунду. Впрочем, он рядом с девочкой постоянно на взводе. Поцелуй затягивается, набирает обороты, Демьян забывает, почему вообще его начал. В голове пусто до звона, зато в паху тяжело, там адское пекло. Когда воздуха становится катастрофически мало, Морозов все же ослабляет захват. Талия рвано дышит, обнимает его тонкими руками за плечи. А он ее уже давно прижимает к стене, приподняв над полом. «Маньяк!» — выдыхает девчонка. «Через полчаса, чтобы пацана в доме не было!» — бормочет Демьян и разжимает руки. Еще минута, и он не сдержится, потому Морозов отступает на пару шагов, выпустив девочку на свободу. «Полчаса, Талия!» — повторяет он с улыбкой, ведь губы Талии припухли от поцелуев, а взгляд осоловевший. Тут и глупцу станет ясно, чем именно девочка занималась последние несколько минут. Морозов провожает взглядом хрупкую фигурку и идет следом. Оказавшись на кухне, занимает свое место за столом. Демонстративно подтягивает свободный стул и кивает на него Тали. Удивительно, но девочка послушно садится рядом, разливая чай по чашкам, безостановочно болтает с соседом. Демьяну неинтересна беседа Тали с ее новым воздыхателем. Ему вообще плевать, о чем они говорят. Главное, что Таля не отстраняется от него и даже не возражает, когда Морозов переплетает их пальцы, перехватив ладонь под столом. Спустя 40 минут, да-да, Морозов засекает время, Леон, наконец, сваливает к себе, прихватив и сытого пса. Демьян не идет провожать гостя, но прекрасно видит, как Талия закрывает за ним входную дверь. «Ну вот, несложно ведь было вести себя по-человечески», — усмехается девочка, а Демьян отталкивается от стола и идет прямо к ней. Талия вскидывает ладони, протестуя. «О, нет! Спокойно, Морозов! Ну что ты за...» «Сама сказала, что я вел себя хорошо. Значит, заслужил поощрение», — припоминает Демьян. Недолго думая, Морозов подхватывает Талию, поднимает над полом, заставляет стройными ножками обхватить его бедра. «Дема, мне нравится, когда ты меня так называешь, девочка», — бормочет он в ее губы.